На следующий день праздновали 50-летие Таннине. В доме у почтенного учителя были устроены театральные представления. Среди гостей Таннине были господин Инь, начальник области, господин Джу-Джун, начальник уезда, и военный губернатор господин Доупо. Все они пришли поздравить старого учителя и засвидетельствовать ему свое почтение. Вместе с ними поздравить наставника пришли их дочери Цяо Вэнь, Гэнь Янь и Тихуа. Поздравить и почтить своего учителя явились также дочери местных чиновников Су Я Лань, Джун Сю Тянь и Хуа Цзай Фан, выдержавшие экзамены в области, а вместе с ними пришла и Цзинь Сяо. Гуй Чень провела всех девушек в зал, где шло представление, и усадила их на почетные места. Подруги помогали Гуй Чень развлекать гостей, и девушки, познакомившись друг с другом, быстро подружились. Между девушками завязалась оживленная беседа, и Цяо Вэнь, дочь начальника области, обращаясь к Гуй Чень, сказала: «Мне довелось недавно прочитать сочинения ваши и ваших подруг. Они так прекрасно написаны, что когда их читаешь, то кажется, будто от каждого слова веет тончайшим ароматом. Мой отец говорил мне, что когда он проверял эти сочинения, он невольно вспомнил указ об экзаменах, в котором говорилось, что таланты и вдохновения даны не только мужчинам, и вынужден был признаться, что государыня не зря упомянула об этом. Только одно сочинение вызывает сомнение. Это сочинение той, что первой выдержала областной экзамен. По изысканности слога на первом месте стоит ваше сочинение, а по красоте и по торжественности стиля первенство следует признать за Жохуа. В сочинении же той, что прошла первой, хотя и нет такой тонкости, изящества и красоты слога, но в нем чувствуется многолетний жизненный опыт и уверенность в суждениях, которые приходят только с возрастом. Когда читаешь ее сочинение, то создается впечатление, что она вышла из-под пера уже немолодой женщины. Мой отец долго раздумывал над этим сочинением и пришел к заключению, что только упорным трудом можно было достичь такой силы в изложении. Отец считает, что к таким усердным учащимся надо относиться особо благосклонно и необходимо поощрять их трудолюбие и упорство. Вот почему он и признал ее сочинение первым. В действительности же ей не сравнится ни с вами, ни с Жохуа. Моему отцу тоже понравилось сочинение, которое она писала на уездных экзаменах, вмешалась в разговор Тихуа. Но по слогу, в котором чувствовалась опытная рука, ему показалось, что писала его уже женщина в годах. Он заподозрил подлог и потому поставил ее имя на последнем месте. Жаль, что эта девушка сразу же после экзаменов тяжело заболела, ведь ее до сих пор никто не видел и не знает, сколько же ей на самом деле лет, не знаком ли с ней кто-нибудь из вас. Обратилась Тихуа к присутствующим. Все стали отнекиваться. Кажется, сестрица Тин-Тин в свое время была с ней хорошо знакома, как бы невзначай заметила Ванжу. «Сестрица, вероятно, шутит», — ответил на это Тин-Тин. «Если вы, местные жители, ее не знаете, то откуда же знать ее мне, чужестранки?» «Ах, вот как!» — подхватила Сяо Чунь. «Оказывается, и вы с ней ничего общего не имели, и ни разу в жизни даже не встречались. Ну-ну!» Ее перебила Цяо Вэнь. «Мой отец!» — вернулась она к прерванному разговору, обращаясь к Хун-Хун и Тин-Тин. «Сразу оценил ваши сочинения лучшими. И лишь когда он увидел сочинение Гуй Чэнь и Жохуа, решил вас несколько обидеть». «Полноте!» — возразил ей Хун-Хун. «Я все время жила за морем, где-то в глуши, и за всю свою жизнь мало что видела и слышала. Я даже и думать не могла о том, что мне выпадет честь оказаться в числе первых на этих экзаменах. Разве я посмею считать, что меня обидели?» Тин-Тин тоже посчитала своим долгом возразить Цяо Вэнь. «Хотя мои познания ничтожны, и талантом своим я не могу похвастаться», — заявила она, — «но я обычно не очень-то легко уступаю другим. Тем не менее, я никак не могу не согласиться с решением нашего почтенного учителя, вашего батюшки, признавшего первыми Гуйчэнь и Жохуа». Тут в разговор вмешалась Тихуа. «Ваш уважаемый батюшка, господин Инь, — начала она, обращаясь к Цяо Вэнь, — вчера вместе с моим отцом просматривал экзаменационные сочинения и сказал, что хоть и много талантов в поднебесной стране, но он уверен, что на предстоящих экзаменах в палате обрядов первое место займет никто иной, как Жохуа или Гуйчэнь. Господин Инь добавил, что больше не посмеет считать себя знатоком литературы, если он ошибся в своей оценке. Из всего этого следует, что не только в нашей области никто по своим знаниям не может сравниться с Гуйчэнь и Жохуа, но что перед ними, как говорится, отступят на три шеи известные таланты всей Поднебесной империи». Гэн Янь добавила: «Вчера слышала от отца, что господин Инь считается лучшим знатоком словесности. Раз вы, уважаемые барышни, удостоились его похвалы, то нетрудно себе представить, что ваши имена будут превозноситься и в самой столице. Хочу верить, что не случайно на мою долю выпало счастье встретиться с вами», — заключила она, обращаясь к Гуйчэнь и Жохуа. «Ну что вы, право! Что я собой представляю? Невежда, чужестранка», — скромничала Жохуа. «Я вчера не по заслугам оказалась среди первых. Это чистая случайность, и из этого еще ничего не следует». «Да что там говорить», — заявила Цзиньфэн, обращаясь к Гуйчэнь и Жохуа. «Если почтенный экзаменатор считает, что ваши сочинения будут признаны первыми на экзаменах в палате, то значит так и будет. И нет сомнений в том, что и на дворцовом экзамене вы тоже будете первыми». «А вот о том, кто будет первым на экзаменах во дворце, отец как раз ничего и не говорил», — заметила Цяо Вэнь. «Ну, я думаю», — сказала Лань Инь, — «что почтенный господин Инь не говорил об этом потому, что в указе об экзаменах есть положение, на основании которого на дворцовых экзаменах сочинения не только не переписываются, но и имена написавших сочинений не заклеиваются. В этом случае может иметь значение особое мнение государыни в отношении каждой экзаменующейся. Вероятно, поэтому и трудно предсказать, кто будет первым». «Да, вы, пожалуй, правы», — согласилась с ней Тихуа. «Если так, — заявила Хуа Цзайфан, — тогда у меня есть надежда быть признанной первой на дворцовых экзаменах». «Почему вы так думаете?» — удивилась Сю Тянь. «Мне говорили, — ответил ей Цзайфан, — что в свое время, когда нас еще не было на свете, государыня как-то раз приказала расцвести всем цветам у нее в саду. По этому поводу она устроила грандиозный пир. Приглашенные на этот пир развлекались тем, что слагали стихи, сочиняли песнопения, и во всем дворце царила необычайные беседы. Вот я и думаю, что когда в будущем году на предстоящих дворцовых экзаменах государыня увидит мою фамилию и мое имя, Хуа Цзайфан, это ей напомнит то время, когда по ее приказу расцвели все цветы, наведет ее на мысль, что и теперь опять по ее приказу цветут цветы. Естественно, что это доставит ей удовольствие, и кто знает, может быть, она решит признать мое сочинение самым лучшим». «Вы чересчур скромничаете», — заметила Сяо Чунь и иронически усмехнулась. «Ваши сочинения сами по себе достойны того, чтобы быть признанными лучшими, и ваши фамилии и имя тут ни при чем».